Глава 95. Неожиданные гости. «Я только что встала. Почему мне нужно опять идти спать?» — спросила Тангро. «Я тоже себя чувствую отлично», — добавил Юсю. «Во сколько ты встал?» — спросила его Тангро. «8». Двое переговаривались, не обращая внимания на Чиньго, что заставило ее злиться еще больше. В этот момент двери интернет-кафе открылись, после чего внутрь вошел мужчина с характерной спецодеждой. «Ребят, это вы тут без света остались?» Юсю и Тангро были вне себя от радости. Они приветливо встретили мужчину, приговаривая. «Да-да, это мы, дедушка, наконец-то вы прибыли!» «Что случилось?» — спросил он, держа в руках ящик с инструментами. «В общем, разберитесь сами». Чиньго устала от выхода к этих двоих. Когда она была собралась подняться по лестнице, ее догнал вопрос Юсю. «Босс, нам же придется расплачиваться, верно?» Услышав это, Чиньго запнулась на ступеньке и в результате чуть не упала. Спустя некоторое время Чиньго смогла прийти в себя, после чего ответила. «Можешь взять из кассы». Юсю и Тангро немедленно превратились в верных собачек. Они всюду следовали за работником ремонтной службы, держа наготове чай или воду, если вдруг ему захочется пить. Обследовав кафе, дядюшка наконец-то нашел проблему. Однако выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Проблему нельзя было просто так решить. Поэтому электрик уже было подумывал уходить. «Ну что там?» – спросил Юсю. «Все казалось хуже, чем я думал. Сегодня уже слишком поздно, так что я вернусь завтра утром». Сказав это, работник собрал инструменты и собрался уходить. Юсю начал паниковать. Он уже собирался задобрить его сигареты, как вдруг услышал фразу «Так не пойдет», которая прервала его намерение. В этот решающий момент Тангро показал свою истинную силу. Она начала мягким голосом упрашивать дядюшку помочь им. После нескольких слов его защита была сломлена. Казалось, что его IQ резко упал. Его руки совершили движение, как если бы он утирал слюну со рта. Держа в руках ящик с инструментами, он развернулся в обратную сторону без колебаний, заявляя. «Просто посмотри!» В восхищении Юсю поднял большой палец в сторону Тангро. Та возвратила ему улыбку. Таким образом, двое превратились в профессиональных помощников электрика. Один из них светил фонарем, в то время как другой держал ящик с инструментами. Все это время дядюшка не замолкал, объясняя причину возникшей поломки. Они понятия не имели, о чем он говорил, поэтому при каждом удобном случае использовали слова «хорошо», «да», «конечно». Электрик оказался добрым, искренним человеком. Изначально, когда он говорил, что проблема была сложной, это на самом деле было так. Потребовалось много времени, чтобы исправить поломку. В итоге, посетители, ожидавшие, что все быстро починится, также покинули интернет-кафе. Время шло. Юсю и Тангро все больше впадали в отчаяние. Было уже 11 часов вечера. Ремонт длился уже 2 часа, и конца ему не было видно. «Давайте купим чего-нибудь перекусить и отдохнем немного», — заявила Тангро. Это она упрашивала дядюшку остаться, поэтому сейчас чувствовала перед ним вино. Тангро решила, что по крайней мере должна угостить его. «Окей, я схожу», — кивнул Юсю. Он потер голову, после чего спросил. «Мне взять деньги из кассового аппарата?» Тангро покосилась на Юсю. Тот, в свою очередь, спокойно кивнул головой и отправился в соседний ресторанчик. По возвращении он позвал дядюшку перекусить. Тот по-настоящему вымотался, поэтому не стал отказываться. «Сколько денег?» — спросила Тангро. «Что?» «Еда», — ответила она. 86. Ты еще не ужинала, верно?» — спросил Юсю. «Ага». 86. У меня есть только 43. Я буду тебе должна», — сказала Тангро. «Не стоит», — улыбнулся Юсю. Сестрица выглядела очень серьезной. Она хотела расплатиться с долгами. «Если ты настаиваешь, я не буду возражать», — вернула улыбку Тангро. «Давай, ешь». Юсю не возражал. Он повернулся к электрику. «Дядюшка, Спасибо, что вы вошли в наше положение. Сколько времени вам еще понадобится? Не особо много. Около получаса, ответил тот. Двое испустили вздох облегчения. Наконец-то показался свет в конце тоннеля. Ему не потребовалось полчаса. Через 20 минут все было готово. Наконец-то интернет-кафе наполнилось светом. Счет был оплачен за счет кафе. После того, как ремонтник ушел, в кафе остались лишь Тангро с Юсю. Время перевалило за полночь. У Юсю было мало опыта работы, поэтому он поинтересовался у Тангро. Посетители еще придут? Без понятия. Просто будем внимательными. Тангро начала выключать ненужный свет. В это время Юсю сидел за стойкой регистрации и уже включал компьютер. Пожалуй, я присоединюсь к тебе. Тангро приготовилась активировать серверный компьютер. Если появятся посетители, серверный компьютер должен быть включен. Электричество появилось совсем недавно, поэтому она не знала, придет ли кто-нибудь в ближайшее время. Поэтому лучшим решением было использовать серверный компьютер. «Если ты не будешь против, я закурю?» — честно спросил Юсю. «Нет», — ответила Тангро. «Это хорошо», — облегченно вздохнул он. «Тебе сделать чаю?» Тангро держал в руках кружку, собираясь сделать себе чай. «Спасибо, не откажусь», — ответил он. «Твоя кружка?» Тангро достала из шкафа бутылку мастера здорового зеленого чая и передала ее Юсю. «Я угощаю». У Юсю не было слов. Большая часть света в интернет-кафе была выключена. На таком огромном пространстве был освещен лишь небольшой пятачок света за стойкой регистрации. Он выглядел подобно маленькому острову. Тангро больше ничего не сказала. Она достала карту аккаунта, намереваясь зайти в игру. Войдя в игру, она направила свою мягкую мглу ко входу в кладбище скелетов. С другой стороны, Юсю сперва зашел на официальный сайт профессионального альянса Слава. Они проиграли. Как и ожидалось, команда Великолепной Эры проиграла командное соревнование. В итоге, за всю встречу команда Великолепной Эры получила 3 очка, в то время как команда 301 градуса целых 7 очков. В итоге, после 20-го раунда лиги, вместо в турнирной таблице команды Великолепной Эры совсем не изменилось. Они все еще были вторыми с конца. Тем не менее, после этого раунда надежда вновь поселилась в сердцах фанатов. А все потому, что Сун Сян смог в одиночку победить подряд 3 игроков в групповом соревновании. Что касается их проигрыша в командном соревновании, все списывали его на то, что Сун Сян совсем недавно присоединился к команде и еще не успел притереться к ним. В итоге, прошло немного времени, от Сун Сяна уже многого ожидали. Некоторые фанаты уже подсчитывали количество очков, необходимое команде Великолепной Эры, чтобы войти в восьмерку лучших команд. По их подсчетам выходило, что команда Великолепной Эры все еще могла занять 7-8 места. В теории это было возможно, однако, как показывала практика, добиться подобного результата будет невероятно сложно. Они очень слабо выступили в начале сезона. Среди комментариев было очень много жалоб по отношению к прошлому капитану команды, Юцю. Юсю закрыл страницу с турнирной таблицей и немедля вошел в игру. После этого он тут же получил приветствие от седьмого поля. «Не хочет ли брат-эксперт сходить с нами в подземелье?» Юсю посмотрел на уровень мягкой мглы, Тангро. Она была почти 19-й. Определенно, сегодня ночью Тангро достигнет 20-го. У него было ограниченное количество входов в ледяное подземелье. Он чувствовал, что должен оставить несколько заходов, чтобы в скором времени ознакомить Тангро с новым для нее подземельем. «Давай сходим немного позже. Пока что покачаемся на обычных монстрах. У меня есть подруга. Попозже я хочу взять ее с собой в подземелье». «Окей». Седьмое поле очевидно не возражал. «Тогда мы снова пойдем в могильник?» «Ага. Ты сегодня один в игре?» Дрейфующий поток и облачный закат не были в списке друзей Юсю, поэтому он не знал, были ли они в игре. «Еще спящий месяц», — ответил седьмое поле. «Тогда пойдем вместе». Парная булочка с тобой? Список друзей Юсю показывал, что тот был в игре. Нет, он больше не качается. Вместо этого он пошел на арену. В то время, как Юсю читал ответ седьмого поля, ему пришло сообщение от булочки. Бог, когда мы собираемся пойти в подземелье? Скоро, скоро. Продолжай оттачивать свои навыки на арене. Как там у тебя дела? Спросил Юсю. В ответ парная булочка отправила глупо улыбающийся смайлик. Похоже, у него было все хорошо. Юсю не был удивлен. С его высокой скоростью рук булочка легко мог стать чемпионом среди новичков. А как же эксперты, спросите вы? Лазурный поток, зерно подорожника, холодная ночь. Все они торопливо прокачивали уровни. Им некогда было тратить время на арену. После воссоединения группа в составе Мрачного Лорда, Спящего Месяца и Седьмого Поля начали прокачку в могильнике. Они особо не переговаривались, молча убивая монстров. Тангро, в одиночку проходившая подземелье, также была молчалива. Интернет-кафе погрузилось в тишину. Можно было расслышать лишь механические звуки ударов по клавишам или клацанье мыши. Подобная атмосфера сохранялась около часа. Неожиданно послышались шаги. Ребята подняли свои головы ко входу в интернет-кафе. Было 2 часа ночи, и в такое время у них появился неожиданно посетитель. Человек, заглянувший в интернет-кафе, с удивлением обернулся, говоря кому-то позади себя. «Брат Хао, интернет-кафе пусто!» Тем временем еще 3 людей вошли в кафе. Первый вошедший человек уже подошел к стойке регистрации, интересуясь. «Ребят, вы открыты?» Если в кафе были посетители, то их нужно было обслужить. Тангро проигнорировала заданный вопрос. Она пришла сюда специально, чтобы поиграть. Сейчас была не ее смена, поэтому Юсю должен был обслуживать посетителей. Тот, в свою очередь, немедленно прекратил играть. Он зажег свет и обратился к посетителю. «Сколько вас человек?» Он поднял голову, уставившись на 4 человек. Юсю был поражен. Он узнал их. Парня, заговорившего с ним, звали Чен Ехуй. В славе он был лидером гильдии Великолепной Династии. Пришедших с ним звали Ли Хао, Ван Цзэ и Фан Фен Ран. Все они были профессиональными игроками команды Великолепной Эры. Лица 4 были красными, и казалось, что они были немного подвыпившими. Из-за неудобного расположения они не могли увидеть Юсю, потому что того закрывал компьютер. Однако они могли видеть Тангро. Их глаза загорелись. Когда 4 подошла ближе, Юсю продолжал спокойно и собранно сидеть за компьютером. Ли Хао немного перегнулся через стойку регистрации, заглядывая в монитор Тангро. Он рассмеялся и обратился к ней. «Сестрица, ты играешь в славу?» Тангро мельком взглянула на него. Выглядело так, будто он пытался привлечь ее внимание. Тем временем он продолжил, как будто ничего не случилось. «Ты очень хорошо играешь!» «Спасибо!» Тангро вежливо улыбнулась в ответ, после чего вернулась к игре. Ли Хао был сбит с толку. Если она играла в славу, она не могла не узнать его. Он был великим и очень известным профессиональным игроком. Между ними было столь короткое расстояние. Свет тоже падал нормально. Может, это из-за того, что сегодня его прическа несколько отличалась от обычной. Он был чрезвычайно озадачен. Ребята, пришедшие с ним, дважды дернули его за одежду. Он развернулся к ним и увидел, что те выглядели крайне неловко. Их озадаченный взгляд был направлен куда-то в сторону. Ли Хао оглянулся. В их сторону направлялся Юсю с сигаретой во рту. «Вы будете делать заказ?» Обратился он к ним.